Глава 14. Придя в себя, решаю ехать в банк. Надо же заблокировать счета. В сумке валялась пара карточек, о которых я благополучно забыла. Да и в телефоне установлено банковское приложение. Надо обезопасить себя. Но попала в дикую пробку на час и опоздала. Мой счет уже опустошен. Вижу, как час назад вы перевели деньги на другой счет, говорит сотрудница банка, поглядывая на часы. Наверняка я задерживаю ее обед. Отмените операцию. К сожалению, это уже невозможно. Вы, конечно, можете написать заявление, и напишу. Давайте бумагу. Хватаю ручку и лист, который мне протягивает унылая сотрудница банка. Пишу заявление, элегантным почерком выводя каждую букву, словно надеясь, что в этом тексте заключена магия, способная вернуть мои деньги. В голове пульсирует только одна мысль. Как? Как они смогли? Я же была так осторожна. Сложные пароли, двушаговая аутентификация и прочее. Сотрудница банка забирает заявление, бросает на него мимолетный взгляд и устало вздыхает. Вижу, как она медленно вносит данные в компьютер, и надежда на возврат средств окончательно тает. Она говорит что-то успокаивающее, но я не слышу ни слова. В ушах стоит звон, в глазах темнеет. Все, что я с таким трудом накопила, ушло к мошенникам. Не надо было шутить про мошенников с Рахимом, накликала на себя беду. Выхожу из банка, словно в тумане. Осенний ветер пронизывает насквозь, но я ничего не чувствую, кроме пустоты. Осталась без денег. Все, что копила годами, просто испарилось. Что делать? Как жить? Еду к подруге Лизе, надеясь, что она все еще в офисе. И не прогадала. Моя бизнес-леди все еще на рабочем месте. «Марьяша, как давно не виделись. Хорошо, что ты заглянула ко мне». Встает мне навстречу. «Лиз, меня обокрали». Тяжело опускаюсь на стул. «Как? Кто?» «В парке напал один. Деньги отобрал и сумку. Вывели все деньги со счетов». Лиза ахает и присаживается рядом. Обнимает меня за плечи, прижимает к себе. «Какой кошмар! Физически не пострадала хоть?» «Нет, он просто угрожал ножом, но не тронул. Пойдешь со мной в полицию?» «И что, думаешь, они кинутся искать преступника?» Лиза скептически кривит губы. «Звони своему Омарову!» «Не хочу я вмешивать Рахима, да и номер не помню наизусть». «Вот», — подруга протягивает мне свой телефон. «Его номер. Только не ревнуй. Он мне был нужен исключительно для дела». «Не знаю. Мне как-то стрёмно». «Звони давай, стрёмно ей. Люди Рахима быстрее найдут преступника, чем полиция». «Откуда такая уверенность?» «Я знаю, что говорю. Давай, звони. А я пока выйду в курилку». Лиза берет свои курительные принадлежности и выходит. Палец зависает над номером Рахима. «Надо звонить. Хотя бы сказать, что я теперь без связи». Гудки. «Слушаю». Слышу голос, ставший родным. «Алло, Рахим, это Марьяна». «Мария, почему у тебя телефон отключен? Ты откуда звонишь?» «С телефона подруги. Слушай, у меня все нормально. Просто потеряла смартфон». «Да? А по твоему убитому голосу и не скажешь, что нормально. Надо встретиться. Ты сейчас где?» Называю адрес Лизиного офиса. «Я здесь неподалеку. Скоро буду». «Спасибо тебе». Сбрасываю вызов и облегченно выдыхаю. Рада, что Рахим приедет. С ним я чувствую себя в безопасности. Нервно хожу по кабинету, поглядывая в окно. Лизы все нет. Наверное, крепко засела в курилке. Минут через 15 в дверь стучат. Затем на пороге появляется Рахим. Высокий, широкоплечий, с пронзительным взглядом темных глаз. Обнимает крепко, долго. «Что случилось, Мария? Говори, не молчи». Усаживает меня в кресло и присаживается на край стола. Смотрит в глаза. Рассказываю ему все, как было. Про то, как зашла к нему в ресторан выпить кофе, про угрозу, про преступника. Он слушает внимательно, не перебивая. Лицо остается невозмутимым, но я чувствую, как внутри него нарастает гнев. Даже кулаки сжались и вены вздулись на руках. «Опиши его. Все, что помнишь». Стараюсь вспомнить все детали. голос, одежду, телосложение. Рахим достает телефон и что-то быстро печатает. Потом делает звонок. Говорит коротко, четко, не называя имен. Заканчивает разговор и снова смотрит на меня. «Не волнуйся, Марья, мы его найдем. И телефон твой вернем. А пока ты останешься у меня. Дома оставаться небезопасно. У них ключи от твоей квартиры, как понимаю». Киваю, соглашаясь с ним. «Сейчас я хочу только одного. Быть рядом с ним. Забраться к нему на ручки и уткнуться носом ему в плечо. Что я, собственно, и делаю». В этот момент в кабинет возвращается Лиза. Она удивленно вскидывает брови, увидев меня, сидящей на коленях Рахима. «О, Рахим, здравствуйте. Вы уже здесь? Марьяна, ты все рассказала?» «Правильно сделала. А я пойду, пожалуй, не буду мешать. У меня еще дела. Звоните, как будут новости». Лиза быстро прощается и скрывается за дверью. «Ты нехорошо поступил с Расулом Гамзатовичем. Касаюсь небритой щеки моего горца. Я уже все знаю. Мне перед ним совестно. Я чуть не отобрала у хорошего человека работу». «Малыш, ты должен извиниться перед ним, Рахим». «Хорошо, обязательно. Ты на меня не сердишься?» «Сердиться на тебя? Нет, не могу». «Вот и славно. Поедем, а с Расулом я поговорю». Рахим берет меня за руку, и мы выходим из офиса. Садимся в его машину, и я чувствую, как напряжение медленно отступает. Рядом с ним я снова могу свободно дышать.